ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ لهذا Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда завещал это, указал на различие между людьми со стороны силы и слабости веры. Есть сильные люди и есть слабые. Этим хотел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, указать на то, что человек находится на пути. Поэтому сказал, саллаллаху алейхи вассаляма, после этого: «Уповай на Аллаха и не теряй силы». Указание на то, что человек пожелает сделать что-либо, и он сделает это, и это и есть путь истины, по которому он идет. Человек приказывает другому: «Уповай на Аллаха». Значит, он приступит к исполнению, приступит к движению, приступит к слову, или приступит к действию, или к другому. Ему велено уповать на Всевышнего Аллаха, когда он приступает к этим вещам. Потому что человек на пути, направляющемся к Аллаху Всевышнему. И эта дорога и есть прямой путь, по которому приказал нам Аллах идти и нисходить с Него, и о котором мы каждый день просим: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал твой гнев, и не заблудших». Также разъяснил этот путь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе от Абду ибн Мас'уда, рады Аллаху анху, который сказал: «Начертил нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, линию, и начертил справа и слева от нее много линий, и сказал: это прямой путь, а это дороги, на каждый из которых шайтан, призывающий». Затем он прочитал слова Всевышнего: «И это мой прямой путь, так следуй же ему, и не следуй другими путями, которые собьют вас с прямого пути». Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, начертил прямой путь, затем сказал: «Уповай на Аллаха и не теряй сил, и следуй этому направлению. Также на нем есть препятствия, которые придут к тебе на этом пути». Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Если тебя что-нибудь постигнет, то есть на этом пути, то не говори: если бы я сделал так-то и так-то, то было бы так-то и так-то». Почему? Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, приказал просить помощи и уповать на Аллаха, и прибегать к Нему, и исполнять Его приказы, и делать это, сторонясь Его запретов, как пришло в Его книге и сунне Его посланника, саллиллаху алейхи вассаляма. И чтобы не полагался человек во время испытаний на свой план, мнение, искусство, что не хватило сообразительности, выбирая то или иное мнение. Однако в таких ситуациях он должен уповать на Аллаха, потому что Аллах Всевышний побудил его к этому. Большинство людей, которые попадают в испытания, обращаются вспять, потому что они слабы. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, изъяснил путь силы и слабости, и путь упования на Аллаха. Затем изъяснил путь испытаний и положения обратившихся вспять. Люди переходят от стороны истины в сторону лжи по причине вещи, которая содрогает их сердца, содрогает сердца или содрогает тела. И это путем испытания и экзамена. Какой бы силы человек ни достиг, обязательно к нему должно прийти что-то из содрогания и испытания и экзамена. Поэтому мы видим, как Аллах смилостивился над своим пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, посредством укрепления его сердца. И это через испытание и сотрясение, которое он ниспосылает на своих праведных приближенных. Для испытания и экзамена, а также для укрепления и выносливости, и для следования за теми, кто является примером, чтобы следовать тому пути, на котором они. Поэтому Аллах, Пресвят Он и Велик, сделал этот мир не для почета человека. Настоящий почет для человека – это целостность его религии, а не дунья. И если бы дунья была бы по-настоящему местом почета, то пророки бы жили самой лучшей жизнью, и самым обильным пропитанием, и самыми достойными этого, и самыми просторными владениями, и были бы самыми далекими людьми от болезней и зла и бедствий, и переживаний, и печали, которые постигают людей и усложняют им жизнь. Однако Аллах Всевышний сделал для них присущим то, что Он пожелал из Своей мудрости, Свят Он Велик, в степенях которого пророки различаются. Сделал Аллах степень пророков по степени их бедствий, испытаний. Поэтому мы видим, что Всевышний Аллах избрал пророков и посланников, и из посланников избрал обладателей решимости. Сделал господином Улиль Азм Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Почему? потому что он предводитель, имам в пророчестве, и в послании, и в управлении, и в поклонении, и имам со стороны испытаний, и имам в терпении при этих испытаниях. Большинство людей постигают бедствия и усиливаются над ними, и они не являются из числа пророков. Однако суть испытаний не является просто ниспослание бедствия. Есть те, кого убивают, и те, кто сгорают, и те, кто утопают, и кто был скинут с горы или с возвышенности, или подобное этому, и даже те, кто похоронен заживо. У них бывают испытания, которые, может быть, и не были у пророков, смотря на вид и род этих испытаний. Однако цель этого является стойкость и терпение, потому что человек не получает награду за испытание. Однако он получает награду за терпение этого. Не получает награды за испытание, однако получает награду за терпение. Потому что Аллах посылает боль и грусть и бедствие на человека, чтобы увидеть его стойкость и терпение, того, на чем он. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, давал завещание, чтобы готовился на пути истины, для того, чтобы человек устоял и сказал: «Верующий сильный, лучший и любимый перед Аллахом, чем верующий слабый». Почему? Потому что если у него будет испытание, то тот выстоит, а другой не выстоит. По мере силы человека будет его стойкость, и по мере слабости его имана будет его ослабевание и отхождение. Поэтому смотрите на тех, кто обратился вспять, и тех, кто отрекся. Это произошло во время испытаний и трудностей, и какой-то части из ниспослания испытаний и горя, которые произошли на земле, или перемен, произошедших в сердцах. Вероотступники отреклись от веры после пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, из-за той страшной вещи, которая произошла. И это было моментом испытаний, проверки. Почему? Потому что их привязанность была с призывающим к истине, но не была привязанность к самой истине, которая они были призваны. Люди либо связывают себя с личностями и содрогаются, когда те уходят, либо связывают себя с истиной, которые призывают те личности. И если уйдут те личности или останутся, то их твердость будет одинаковой. Поэтому правдивый Абу Бакр رضي الله عنه был одинаков в правдивости и приближенности, и в поклонении, и в вере, и в стойкости, и в крепости до смерти пророка саллиллаху алейхи вассаляма и после нее. Даже когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, умер, то Абу Бакр опечалился этому, как печалится каждый человек, когда теряет кого-либо в зависимости от той любви, которая у него была к нему, или той беды, которая его постигла. Однако со стороны имана и истины, на которой он стоял, то не сдвинулась от этого даже волосинка.